«Ты не можешь купить то, что сделано твоими руками», — сказал он. «Время и материалы в ней твои». Он протянул лампу мне. Я вошел в кабинет, чтобы взять ее, но Килвин отвел руку, глядя мне прямо в глаза. «Вот что», — сказал он серьезно, — «ты не сможешь продать или одолжить ее кому-нибудь, даже тому, кому доверяешь. Если она пропадет, то в конце концов окажется в дурных руках, помогая красться в темноте и совершать бесчестные дела. Я даю вам слово, магистр Килвин, никто не будет пользоваться ею, кроме меня». Покидая мастерскую, я изо всех сил сохранял спокойное выражение лица, но внутри лелеял широкую, довольную улыбку. Манет сказал именно то, что мне нужно было знать. Есть другой путь в архивы, потайной путь, и если он существует, я смогу его найти. Глава 65. Искры. Я затащил Вилла и Сима в Эолиан, обещая бесплатную выпивку. Единственная щедрость, которую я мог себе позволить. Видите ли, хотя стараниями Амброза я и не мог найти богатого покровителя, оставалось еще множество обычных любителей музыки, которые покупали мне больше выпивки, чем я мог употребить. Эта проблема имела два простых решения. Я мог напиться или использовать соглашение, которое существовало всегда, пока были таверны и музыканты. «Внимайте мне, ибо я дергиваю занавес, раскрывая столь долго таимый секрет менестрелей». Допустим, вы сидите в трактире и слушаете, как я играю. Вы смеетесь, плачете, переживаете, в общем, поражены моим искусством. После этого вы хотите показать, что оценили его, но у вас недостаточно средств, чтобы сделать приличный денежный подарок, как поступают некоторые богатые торговцы или знать, поэтому вы предлагаете купить мне выпить. Я, однако, уже выпил, и не раз, или я, например, пытаюсь сохранить ясную голову. Откажусь ли я от вашего предложения? Конечно, нет. Это потеря ценной возможности и, скорее всего, оскорбление для вас. Вместо этого я с благодарностью принимаю предложение и прошу у бармена грейсдельский мед или саунтен, или особенный коктейль из белого вина. Название напитка не важно. Важно то, что такого напитка на самом деле не существует. Бармен подает мне воду. Вы платите за напиток, я любезно вас благодарю, и все расходятся счастливыми. Позже бармен, таверна и музыкант делят деньги поровну. Что еще лучше, некоторые, особенно изысканные питейные заведения, позволяют придерживать напитки как своего рода кредит на будущее. Эвулиан как раз был таким местом. Вот как, несмотря на мое нищенское положение, я умудрился принести целую бутылку скаттена к столу, где сидели Вилл и Сим. Вилл уважительно оглядел ее. Что за повод? Килвин одобрил мою симпатическую лампу. «Вы видите перед собой свежеиспеченного арканумского артефактора», — слегка самодовольно сообщил я, оставив в секрете неоднозначность успеха с лампой. Большинство студентов тратили 3 или 4 четверти на завершение ученичества. «Вовремя», — сухо заметил Вилл. «Сколько получилось? Почти 3 месяца. Народ уже начал поговаривать, что ты потерял сноровку». «Я думал, вы больше обрадуетесь», — сказал я, отковыривая воск с горлышка бутылки. «Возможно, мои прижимистые дни подходят к концу». Сим негодующе фыркнул. «Ты держишь марку вполне прилично». «Я пью за продолжение твоего успеха в артефакции», — сказал Вилл, подталкивая ко мне бокал, «поскольку знаю, что это приведет к новой выпивке в будущем». «Плюс», — заметил я, отдирая последний воск, — «если я буду тебя хорошо поить, ты как-нибудь позволишь мне проскользнуть в архивы, когда будешь работать на входе». Я тщательно выдерживал шутливый тон, поглядывая на него, чтобы проверить реакцию —